Все будет зависеть от твоего ответа. Я старался говорить как можно мягче. Это было самое лучшее мое Рождество. Я до сих пор не верю, что все это происходит в реальности. Такое чувство, что это сон, прошептала она, глядя мне в глаза. Тогда пускай эта ночь и остается сном. Щуп, вот так, теперь блок. Хрупкий, но лорду его никогда не пробить. А снять его сможет только Рей. Как там в сказках. Поцелуешь спящую красавицу, и она проснется. Теперь, все, что ты пережила, будет казаться тебе сном. Красивой рождественской сказкой, в которой профессор Снейп почему-то смеялся и играл в снежки, а еще выглядел вполне даже ничего. И прекрасный принц присутствовал, куда же без него. И будет вся сегодняшняя ночь оставаться сном, пока Мальсибер тебя не поцелует вновь. Девушка закрыла глаза и заснула. Я ее подхватил и положил на невысокую кушетку, стоящую здесь. Затем быстро по памяти трансфигурировал надетые на ней вещи в парадную мантию, в которой Гермиона оказалась здесь. Вновь поднял ее и вынес на улицу. Передал в руки Рею, и мы отпарировали обратно в школу. Мои воспоминания прервал Крауч, который, видимо, искренне переживал за нашего избранного. Чтобы хоть как-то скрыть волнение, он решил поболтать. У воды было холодно, и я неторопливо пил горячий чай, обхватив чашку обеими руками. Снейп, я покосился на Барти. Идиот, Грюм всегда ко мне по имени обращался, и об этом знали многие. А ты всегда спишь в старинной ночной рубашке? Я подавился чаем. Что? В какой рубашке я сплю? С чего ты взял? Выдавил я из себя, прокашлившись. Как это с чего? Совсем недавно ты ее всей школе демонстрировал, когда ночью шум услышал в коридоре, да у себя в кабинете. Я медленно перевел взгляд на Альбуса. Тот виновато потупился. Блеск. Теперь вся школа будет думать, что я ношу ночные рубашки, модные в конце прошлого века. Как будто мне Бобгарта Лангбаттома не хватает. Я уже открыл было рот, чтобы высказать все, что я думаю обо всех, как вынырнул первый участник. Крам финишировал вторым с Гринджер на руках. Я подумал тогда, что, скорее всего, это к лучшему, то, что Рей в бессознательном состоянии валяется на ковре в моем кабинете и не видит этого. Поттер вынырнул последним. Он прихватил с собой не только Уизли, но и младшую Делакур. Сев, задумчиво обратился ко мне Альбус. Тебе не кажется, что что-то прошло не так? По договору русалки должны были сами включиться в испытание и погонять их по озеру. А тут, что-то рано они все всплыли. Твои маньяки их случайно не убили, а то от озера пахнет как-то странно. Я хмуро на него смотрел. Ну, а что я мог сказать? Что они либо до сих пор пьют или находятся в похмельном неведении, что турнир уже идет. Вскоре всплыли русалки. Я немного знаю их диалект, но то, что требовала от Эльбуса их глава, я покачал головой и перевел взгляд на Гринджер. Она, конечно, от меня получит, мне просто необходимо сбросить напряжение, которое все еще заставляло меня передергиваться в тот момент, когда я вспоминал грань. Но требование отдать ту дуру, которая бросила этого милого мальчика Рея, на корм гигантскому кальмару, думаю, не будет удовлетворено. Я все продолжал разглядывать хлопочущую возле Поттера Гермиону, когда я увидел, что у нее в волосах сидит Рита в своей анимагической форме. Ну что же, думаю, скоро мы почитаем чудесную статью про мисс Гринджер. Поттеру дали первое место, вместе с Дидгари. Видимо, судьям понравилась его жизненная позиция. Мне больше всех нужно, поэтому я в каждой бочке затычка, и неважно, что отверстия для пробки чаще всего квадратные. Я покачал головой и пошел в школу, приводить в сознание моих ненормальных друзей. Герми, это так здорово. Почему ты мне ничего этого не рассказывала никогда? Умиленно проговорила Джинни. Может, потому что это был сон? Резко ответила миссис Мальсибер. Да даже сон. Я же тебе обо всем рассказывала. Обиженно проговорила Уизли. Я начинаю задумываться, что иметь в семье ментальных магов, это полный отстой. Пробубнил Драко. Добро пожаловать, Гермиона, в мир, где тебе без всяких вопросов могут изменить память. Я бы сказал, что память в этом мире могут изменить не только близкие. Снова влез в разговор Невилл. Ты сейчас о чем? Хором ответили практически все сидящие внизу люди. Ни о чем. Думаю, вы сами все позже услышите. Глава 33. Разговоры. 25 мая 1995 года. Рита превзошла саму себя. Ее статья про Гринджер получилась даже лучше, чем если бы мы ей ее заказали. Перед началом занятий, ко мне прибежал взъерошенный и негодующий Люциус, державший в руках ведьмин досуг. Я слегка удивился, увидев, что он один. Эта неразлучная парочка, в последнее время, напоминала мне сиамских близнецов, разделить которых просто невозможно. Что-то мне эта ситуация напомнила. В прошлый раз Люциус вот так же притаскивал значки с неприличными словами. «Люциус, ты не перестаешь меня изумлять. С кого времени ты начал читать журналы для домохозяек? С каких пор ты вообще стал что-то читать? Раньше такой тяги к печатным изданиям я в тебе не замечал». Я сел и поудобнее устроился в кресле. «Не пытайся меня задеть, я уже привык, так что не получится». С этими словами Малфой кинул мне на стол журнал. «Открой пятую страницу. Разбитое сердце Гарри Поттера. Люциус, я совершенно не хочу читать про покореженные внутренности этого мальчишки. Да плюнь ты на этого сопляка. Там про Гринджер написано». Я быстро пробежал статью глазами. «И что? Как это что? У нее с этим кромом все серьезно, оказывается. Они в Болгарию собираются. Люциус, это статья Скиптер. Я удивлен, что она еще никого не полила грязью до этого. Это правда, Сев. Этот кретин уже все уши нам прожужжал, как им будет вместе прекрасно. Сядь, не мельтеши. Ты Рию показывал это?» Я помахал журналом перед носом принявшего, наконец, статичное положение Малфоя. «Показывал». Он отмахнулся и сказал: «Пускай делают, что хотят. Акраму вообще порекомендовал визу начать для нее делать». «Что?» Я немного опешил. «То. Поэтому я и пришел. Ты не заметил, что с тех пор, как он вернулся, он стал более замкнутым в себе? Это депрессия. После посещения грани такое иногда случается». Я задумчиво провел указательным пальцем по губам. «Да мне до астрономической башни, в какой депрессии он находится», сорвался Люциус. «Если эта пигалица уедет в Болгарию, мы его потеряем». Я задумался. «Надолго. Я не понимаю, что могло послужить поводом для столь резкого изменения отношения Рия к этой девушке. Если только...» «Люциус, что он еще говорил?» «Он ничего не сказал, просто пожал плечами и все. Знаешь, Рий, дайте кого-нибудь убить, мне нравится больше, чем Рий. Я хочу сдохнуть, и оставьте все меня в покое. Рий не хочет умирать. Если бы он этого хотел, он бы просто не вернулся». «Тогда что с ним происходит?» Люциус пристально на меня посмотрел. «Я не знаю. Я поговорю с Ликсом. А теперь успокойся и освободи мне кабинет. Визу ей дадут только через мой труп. То есть никогда. А что, если и ему в Британию тоже? Все, вали отсюда». Первый урок был у класса Гриффиндор, Слизерин. «Интересно, когда я уже выучу расписание занятий?» Мои змеи развлекались вовсю, цитируя украдкой Скиптер, и ждали ответной реакции этой троицы. Мне показалось, или Гринджер даже зарделась, прочитав эту мерзость. Я смотрел на Гермиону и быстро просчитывал ситуацию. «Так, нужно эту девчонку поставить на место, и начать внушать ей здоровое отвращение к Краму, в частности и к Болгарии, в общем. Иначе, все это может плохо кончиться. Да, еще Малфой своими истериками выведет меня из себя достаточно быстро, а мне сейчас нельзя выходить из себя, это может быть опасно». Похоже, идея поженить эту парочку у Люца трансфигурировалась в идею фикс. Или он на самом деле за Рия так сильно переживает. Я все-таки поддался злости, в разумных пределах и тщательно ее контролируя. Так даже проще. То, что я собирался сделать, выходило далеко за рамки педагогической деятельности, но следовало ковать железо, пока оно белое. Я неслышно подошел к незабвенной троице, и некоторое время просто стоял у них за спиной, разглядывая, чем же они занимаются. А занимались они как раз обсуждением этой статьи. «Ваша жизнь, мисс Гринджер, без сомнения, полна любопытных событий», — обратился я к ней ледяным голосом, — «но не следует обсуждать ее на уроках. Минус 10 очков Гриффиндору». Я взял со скамьи ведьмин досуг. «А, так вы еще и журналы на уроках читаете. Еще минус 10 очков Гриффиндору. Ах, ну, конечно. Поттеру и дня не прожить без газетных вырезок о собственной персоне. Это было подло, но необходимо». Я зачитывал эту статью вслух, выставляя на посмешище Поттера с Гермионой. «Странно, но мне совсем не стыдно. Есть вещи, через которые необходимо пройти, чтобы повзрослеть. Добро пожаловать в мир взрослых игр, мисс Гринджер. Разбитое сердце Гарри Поттера». «Что же, Поттер, с вашим сердцем на этот раз?» «Гарри Поттер мальчик необыкновенный, но как все мальчики его возраста испытывает муки юности». «Что пыталась этим сказать мисс Скиптер?» «Намекала на то, что в вас проснулась совесть. Как-то рано она в вас проснулась, Поттер. Поверьте мне на слово, в 14 лет совесть спит достаточно крепко. Иногда окружающим даже мешает ее храп. Рано потерявший родителей и лишенный родительской любви, он думал, что обрел утешение в своей школьной подруге Гермионе Грейнджер. «Грейнджер, не обнадеживайте своего приятеля понапрасну. Вы совершенно не похожи на мать Поттера. А вам, Поттер, подарили целый альбом с колдографиями вашей матери. Не нужно пытаться искать ее в своей однокласснице. Мне любопытно, Грейнджер, а как именно вы утешаете своего друга?» «Не отвечайте, это был риторический вопрос». Я гнусно усмехнулся. Глядя на красного как рак Поттера и обескураженную Грейнджер, я почувствовал, что издевки над ними начали доставлять мне какое-то извращенное удовольствие. Продолжим. Мисс Грейнджер родилась в семье Макглов. Это простая, но амбициозная девочка. Ее тянет к знаменитостям, и одного Гарри Поттера ей мало. На турнир трех волшебников в Хогвартс приехал Виктор Крам, ловец сборной Болгарии, триумфатор недавнего чемпионата мира, и мисс Грейнджер тут же и его поймала в свои сети. «Мисс Грейнджер, это про вас поговорка в тихом омуте, черти водится, вы меня удивили. Я думал, что у вас в голове только учеба и хорошие оценки. А может быть, разбивать сердца знаменитостям, это ваше хобби?» Она его просто покорила, и он уже пригласил ее на летние каникулы в Болгарию. «Мисс Грейнджер, если вы собрались путешествовать летом только по Восточной Европе, где не действует безвизовый магический режим, советую задуматься на эту тему. Вы знаете, что в такие страны, как Болгария, Польша, Россия и же с ними вас просто так не пустят. Или вам понравилось попадать на первые полосы, и вы хотите прочитать что-то наподобие?» Гермиону Грейнджер, верного спутника Гарри Поттера и любовь всей жизни Виктора Крама, с позором депортировали из страны. Мои змеи не выдержали и начали смеяться в голос. Не перебарщиваю ли я? Нет, она уже завелась. Теперь, если я попытаюсь остановиться, станет только хуже. Нужно дожать. Я еще никогда ничего подобного к девушкам не чувствовал, признается Виктор Крам. А непостоянная мисс Грейнджер продолжает играть чувствами обоих мальчиков. Вы что, действительно верите молодому человеку в полном расцвете сил, который 9 месяцев из 12 живет в чисто мужском коллективе, а остальные 3 проводит наедине с метлой? Бросьте, ему просто ни с чем сравнивать. Поклонницы не в счет, вряд ли он помнит хоть одну. Трудно сказать, чем так привлекательна мисс Грейнджер. Нельзя сказать, чтобы она была красива. Скорее всего, причина симпатии к ней двух несчастных мальчиков кроется в чем-то ином. Ну, это дело вкуса. Вы же не роза, чтобы всем девушкам нравиться, и не бутылка коньяка 20-летней выдержки, чтобы большинство мужчин были от вас без ума. Судя по тому, как Гермиона на меня смотрела, я ожидал, что девушка набросится на меня с кулаками. Но она стойко держалась. Учиться тебе еще и учиться. Нарцисса быстро прекращает нападки на ее достоинство. Грубо для аристократки, конечно, но удар у нее неплохой. А если бы на месте Гермионы была Фрай, то уже после второй фразы в меня летел бы котел со всем его содержимым. А девчонка держится. Молодец, Кремень. Может, Рею, в конце концов, не так уж и не повезло, она просто страшилище, говорит о ней Пенси Паркинсон, миловидная, привлекательная студентка 4 курса. Но она умна, и ей вполне по силам сварить приворотное зелье. В этом-то, я думаю, все и дело. Так, это уже перебор. Мои змеи только что нарвались на неприятности. Мисс Паркинсон, это грубое и неэтичное заявление от аристократки. Думаю, что уроки этикета не будут лишним для всего вашего курса. Змеи сразу перестали смеяться и с ужасом смотрели на меня, представляя, видимо, в каком именно туалете будет проходить урок этикета. А вот не нужно было говорить такую чушь. Приворотные зелья запрещены в школе Хогвартс, и Альбус Дамблдор, без сомнения, заинтересуется причиной успеха своей студентки. В школе Хогвартс запрещены не только приворотные зелья, но и оборотные зелья, а также чары невидимости. Но это так, мысли вслух. А доброжелателям Гарри Поттера остается только надеяться, что в следующий раз он отдаст свое сердце более достойной. Поттер, только не нужно впадать в крайности. Оставьте свое сердце при себе. Думаю, вашей возлюбленной, если она у вас, конечно, появится, вы нужны будете в полном комплекте. Все. Я швырнул этот журнал на стол и рассадил троицу. Посадив перед собой Поттера, я постарался всячески донести до него, что в замке находится кто-то опасный и под оборотным зельем, компоненты для которого он крадет у меня, и что перед третьим туром ему нужно выучить немного больше, чем одно заклинание. Все это время, Пока я разглагольствовал, Поттер неотрывно смотрел мне в глаза. Ну вот почему он так делает постоянно, ведь чувствует, что перед ним менталист. Никогда не пойму этого мальчишку. А намеков он как не понимал, так и не понимает. Я даже провел для него ознакомительный урок высших зелий, потому что я очень сомневаюсь, что Поттер попадет в мой класс на шестом курсе. А так, хоть знать будет, что существует сыворотка правды. Мой ликбез прервал ворвавшийся в класс Скаркаров. Я попытался выставить его из кабинета. Бесполезно. Я обреченно уставился на Поттера и попросил Каркарова прижать свою пятую точку где-нибудь и не мешать мне завершить урок. Игорь, все оставшиеся до звонка время, маячил где-то у меня за спиной, заставляя напрягаться. Напряжение, в свою очередь, перерастало в раздражение, которое было все труднее и труднее сдерживать. Звонок, оповещающий об окончании этого урока, прозвучал как благословение. Когда все студенты сбежали из кабинета, я обратил свое внимание на стоящего за моей спиной Каркарова. Если он опять будет ныть о своей метке, я не дождусь приказа лорда о его ликвидации. Ну, сколько можно нудить об одном и том же? И почему Игорь пристает именно ко мне? Вон, к Малфою бы сходил. Он его не сдавал, по крайней мере. Поистерили бы вместе. Думаю, Белобрысый не обошел бы своим вниманием коллективную истерику. А то у меня складывается чувство, что Игоря навестила мания величия, и он считает, что метка проявляется только у него. Ну, что за срочность? Прошипел я, пытаясь скрыть злость. Мне начинает казаться, что в последнее время все окружающие меня люди поставили перед собой цель вывести меня из себя как можно быстрее. Вот что, истерично прокричал Каркаров и закатал рукав на левой руке. Хм, интересно, ниже метки, практически на запястье, красовалась любопытная татуировка. Змея, оплетающая крест. Теперь понятна его истерика. Я злорадно усмехнулся. Такой забавной вещицей лорд награждает предателей, которым вынес смертный приговор. Лорд же у нас человек душевный и заботливый. Это, как предупреждение. Напиши завещание, передавай свои дела, заканчивай все начатое и приходи умирать с миром. Очень быстро до меня дошло, что Каркаров сейчас перейдет на другую ступень развития истероидных и параноидальных мыслей и будет носиться за мной по пятам по всему замку. Нашел защитника. Ну, видишь, тихо спросил Каркаров, почти не шевеля губами. Видишь, неужели не ясно, с тех пор, как, спрячь, прикрикнул я. Меня неожиданно накрыло чувство чужого присутствия и любопытства. Я быстро оглядел класс и чуть не заматерился в голос. Поттер, неужели ты не заметил? Взволнованно продолжал донимать меня Каркаров. Потом поговорим, как же вы меня достали. Интересно, этот пацан всегда будет меня преследовать? Поттер, вы что здесь забыли? Вот собираю желчь броненосца. Профессор, снова глядя мне в глаза, ответил Гарри и показал мокрую тряпку. Может, его пролегилиментить пару раз, чтобы урок был на всю жизнь. Никогда не смотри в глаза менталисту. Игорь затравленно оглядел Поттера и вылетел из кабинета. Его примеру последовал мальчишка, бросив на пол грязную тряпку. А я на некоторое время задумался, глядя на лежащий на полу предмет. Нужно поговорить с Альбусом. Может, можно эту дурную привычку Поттера использовать для нас во благо? Меня прервал знакомый стук в дверь. Я обреченно вздохнул. Закон парных случаев никто не отменял. Если прибежал один из сиамских близнецов, то обязательно должен явиться ко мне и второй. Без разрешения, Мальсибер зашел в кабинет и сел на скамью напротив меня. А тебя, что занесло ко мне? Буркнул я. Сев, я хочу узнать, как проходил суд, совершенно серьезно проговорил Рей. Какой суд? Я задал этот вопрос, но ответ на него уже знал. Надо мной, Рей сидел, не двигаясь, и пристально на меня смотрел. Зачем тебе это нужно? Тихо проговорил я. Тебе мало проблем в жизни, ты решил себя морально добить? Почему сразу добить? Мне нужно знать, что если лорд спросит меня об этом, Рей, это глупая отговорка, он никогда не спросит. Ему абсолютно плевать на проблемы и переживания своих слуг. А если и спросит, то скажет, мало вы страдали, и добавит от себя, чтобы окончательно все прониклись, я снова начал выходить из себя. Не заводись, просто можешь мне помочь, хоть раз не задавая вопросов. Нет, что с тобой творится? А что со мной не так? Удивленно поднял брови Мальсибер. Все, ты никогда раньше не доводил Малфоя до истерики. Он истерит по любому поводу, усмехнулся Рей. Не уводи разговор в сторону. Тебя что-то тревожит, беспокоит? Рей, скажи мне, я не понимаю, со мной все в порядке. Что насчет суда? Рей облокотился на парту, потирая переносицу обеими руками. «Я давно не видел у него этого жеста. Что именно ты хочешь знать?» Я откинулся в кресле и заставил себя сидеть на месте, несмотря на то, что мне хотелось подойти к нему и хорошенько встряхнуть. «Суд надо мной, над Краучем и над Каркаровым. А Крауч тебе зачем? Я многое не понимаю в действиях его отца. Я хочу убедиться в том, что он лично запихнул своего сыночка в Азкабан. Какой бы ни была нелюбовь родителей к своему сыну, прямо в руки правосудию они свое чадо не кидают. Поверь мне, например, самым лучшим для моей семьи было выдать меня Аврорату и отмыться самим тем самым. Но они этого не сделали. Я тебя понял. Но зачем тебе понимать действия Крауча? Он вчера сбежал, равнодушно проговорил Рей. Что он сделал? Почему мне никто не сообщил? Я думал, с тобой свяжутся. Мне интересно, что он будет делать дальше. Я мало знаю этого человека. Думаю, суд над его сыном неплохо подойдет для анализа. А ты сам запрос в министерстве сделать не можешь? Мне не нужны записи секретаря, Сев. Я должен это увидеть. Ты намекаешь мне, чтобы я сходил к Эльбусу и попросил его накапать мне во флакон парочку его воспоминаний? Я представил, как буду объяснять крестному, зачем мне все это понадобилось. А что такого? Ты его крестник, он тебе не откажет. С этими словами Мальсибер встал и направился к двери. Ты не услышал моего ответа, я встал следом за ним. Ну, я думаю, ты не откажешь начальнику службы безопасности твоего отдела в его невинной просьбе. Он улыбнулся и вышел из кабинета. Я протер лицо руками. Мне нужно поговорить с Ликсом. Так, я не понял, что значит белобрысый не пройдет мимо коллективной истерики. В голос завопил Люциус. Ну, ты разве не замечал, что просто замечательно поддаешься коллективной панике? Осторожно проговорил Мальсибер. Нет, я самый адекватный человек из всех нас. Адекватный, никто не спорит. Пошел на попятную, Рейнард, просто у тебя случаются такие неприятные для окружающих моменты. Ах, вот вы как обо мне думаете, продолжал возмущаться Малфой. Ну, давай, закати глаза и завой, что тебя никто не любит, ехидно сказал начальник внутренней службы безопасности. Да идите вы все. Малфой демонстративно отвернулся от Мальсибера и наткнулся на заинтересованный взгляд Поттера. Что ты так на меня смотришь, Люциус, мой любимый истеричный друг? «Прекращай панику и давай слушать дальше», приобняв Малфоя за плечи, Рейнард кивнул ожидающему приказа продолжить чтение Перси. Тенебрис нашелся в зале смерти. Он готовил место для установки арки. «Лекс, негромко позвал я некроманта. Ты по делу, или просто так меня отвлекаешь? А если я скажу, что просто поболтать пришел, ты меня отсюда попросишь?» Я усмехнулся. «Я прекрасно знаю, что просто поболтать со стариком ты не придешь». «Нет, не потому что не захочешь, а потому что у тебя нет на это времени, так что выкладывай. Что происходит с Реем? А что с ним происходит?» Он стал равнодушным. «Нет, ты ошибаешься. Он просто только что начал жить. Как бы тебе объяснить? Рей ведь умер. Он действительно умер. Не вина Рейнарда, что нашелся шустрый некромант, который вытащил его. Мальсибер полностью искупил все свои грехи. Он замкнулся. Он безразличен к девушке, к которой раньше испытывал нежные чувства. Рей стал спокойнее. Просто спокойнее. А насчет девушки? Он все еще находится под влиянием смерти. Помнишь, я тебе объяснял, что этой прекрасной леди не нравится, когда ей предпочитают другую. Это пройдет, и тогда держитесь. Лекс улыбнулся. Это будет взрыв. Страсть на грани. Эти чувства ведь не ушли, они просто притупились. Это будет похоже на... Как если бы с молодого, полного сил жеребца сняли шоры. Да, примерно так. Когда? Обычно год. Максимум полтора. Хорошо. Что насчет его профессиональных качеств? Я немного смутился. Задавать вопрос. А он все еще в силах заниматься ликвидаторской деятельностью или ему бумажную работу подыскать? У меня язык не повернулся. Если ты про то, сможет ли он убивать, то да. Это для него работа, как и для Ивана, как и для всех остальных. С исполнением приказов вашего лорда могут возникнуть проблемы, но они бы возникли при любом раскладе, даже и без его перерождения. Ты же все еще хочешь его внедрить? У меня нет выбора, Лекс, я вздохнул. В кругу обязательно должен быть тот, кто сможет более-менее контролировать этот сброд. Да, я понял. Просто, насколько я сумел изучить обстоятельства этого дела, за невыполнение приказа могут наступить нежелательные последствия. И что ты предлагаешь? Я нервно начал измерять комнату шагами. Да ничего особенного. Лекс усмехнулся. Просто, насколько я помню, ты обещал этому парню никогда за ним больше не приходить. Так, я утвердительно кивнул. Но я этого не обещал. Если ты мог его только просить о возвращении, то я могу заставить. Улавливаешь ход моих мыслей? Так вот, я давно хотел с тобой об том поговорить. Сделай какую-нибудь привязку своих ребят ко мне, наподобие тех жетонов, которые завязаны на Боунс. Но убитые магически уходят безвозвратно, а для чего мы перевозим эту арку? Вопросом на вопрос ответил Тенебрис. Вы что-то выяснили? Моему любопытству просто не было предела. Посмотрим, загадочно улыбнулся некромант. Давлин нашел очень интересный манускрипт. Загадки, как же я ненавижу загадки. Но, все равно с облегчением выдохнул. Хорошо, ты не представляешь, какой груз с души снял. А больше ничего нельзя предпринять? Ну почему нельзя? Можно. Рея можно сделать младшим членом какого-нибудь великого темного рода. Только это, несколько болезненно. Вот посмотри. И он протянул мне свиток с описанием обряда. Ох, ни хрена же. Я потер лоб. Это сложно. Мерлин, это невероятно сложно, даже для меня. С Мальсибером будет немного проще. Все же он знаком уже с одной прекрасной леди. Мне нужно подумать. Я покачал головой. Этот обряд, больше чем уверен, придумали фолты. Вот кто не искал легких путей. Я даже поморщился. Я возьму, бери. Уже убегаешь? Да мне пора. Когда-нибудь все-таки поболтаем. Не отвертишься. И Тенебрис вернулся к своим рунам, а я отпарировал назад в школу. На следующее утро меня прямо с завтрака выдернул эльф, работающий у Поппи в крыле, и попросил, чтобы я, по возможности безотлагательно, явился пред ясные очи медведьмы. Формулировка позабавила. Фактически мне сказали: неважно, что я там сейчас делаю, но должен воспринимать эту просьбу как приказ. Ох, женщины, какими бы потрясающими существами вы не были, есть в вас одна маленькая отрицательная черта. Вы всегда мешаете принимать пищу. Я вздохнул и отправился на допрос. Когда я зашел в ее кабинет, минуя общую палату, я понял, что ничего хорошего меня не ждет. Судя по ее взгляду, я где-то настолько сильно прокололся, что сейчас меня ждет неминуемая кончина. «Северус, ты что вообще творишь?» – закричала она практически сразу. «Что? Знаешь, я очень много совершаю действий, ввиду моей катастрофической занятости на трех работах. Что именно тебя так разозлило, что ты не дала мне докушать мой завтрак?» «Ах, докушать я ему не дала. Знаешь, за столько лет твоей работы здесь ты никогда не перегибал палку, а это перебор даже для тебя. Похоже, Поппи что-то очень сильно расстроило. Если ты Агриинджер, то никаких мук совести я не испытываю», — равнодушно проговорил я, прислоняясь к стене. «Да, я Агриинджер». Когда она пришла ко мне с обожженными гноем бабунтюбера руками, который прислала ей какая-то идиотка после той статьи, я только всплеснула руками. Когда она вся в слезах рассказала, как ты ее вчера выставил на посмешище, я, внезапно, захотела тебя придушить. Но, когда она рассказала, что сходит с ума и ей пару раз приснился практически реальный, как она сказала, сон, который просто не может быть правдой, но она просто чувствует, что это было, я просканировала ее разум. «Северус, ты в своем уме? Я не поняла, что конкретно ты там наворотил, но след именно твоей магии в разуме девочки все еще присутствует. Что ты сделал с ней такого, что попытался это скрыть?» Последние несколько слов она произнесла практически шепотом и устало села на стул. Я пристально на нее посмотрел и проговорил тихим холодным голосом: «Ты сейчас меня обвиняешь в том, что я сделал с девушкой что-то противозаконное, или я не так тебя понял? Поппи, если бы я захотел, чтобы она все забыла, то, поверь, никакие сны Гринджер бы не снились». Я закрыл глаза. «Я думал, ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы заподозрить меня в том, что я могу причинить вред ребенку. Ну ладно, не совсем ребенку, но все еще моей ученице. Северус, все дело в том, что я тебя знаю очень хорошо. Я просто не понимаю. Я впервые за многие годы работы чего-то не понимаю». Она устало на меня посмотрела. Я задумался. Наверное, самое лучшее будет ей все рассказать. Она и так многое знает. Зачем скрывать этот небольшой кусочек происходящего? Это длинная история. Я присяду. Она махнула рукой на диванчик. Я сел. В течение получаса я рассказывал эту бредовую историю, в которую вляпался Мальсибер и арканом потащил за собой Гринджер. Теперь ты видишь, что у меня просто не было выбора. Я смотрел на женщину, которая вздохнула и пристально на меня посмотрев, начала говорить таким голосом, что в присутствии интеллекта у себя я начал сомневаться. «Я, конечно, понимаю, что в вашей троице нет зачатков даже женской логики, но ничего не придумать на троих – это слишком. Если сами не справляетесь в таких интимных делах, то могли бы привлечь к обсуждению столь деликатной темы хотя бы своих жен. Я уже не говорю о твоей матери, Северус. Я им рассказывал, передразнивая меня, повторила медведьма. И что, что ты рассказал? Помощи у них вы не просили, они и не стали в это дело вникать. Ваши дамы, наверное, пожали плечами и приняли за факт, что скоро в вашем большом семейном кругу появится пополнение. Если бы ты хотя бы заикнулся фрае и нарциссе, что вы зашли в тупик и абсолютно не знаете, что вам делать. Мама знает, и даже она ничего не смогла предложить конкретного. Я даже руками развел. Мальсибер – упрямый баран. Он совершенно не слушает ничьих советов. Вбил себе в голову, что этот вариант не для него, и все. И все-таки нужно было с нарциссой и фрай поговорить. Они бы пообщались с Гермионой, просветили бы ее. А Эйлин, наверное, думает, что вы уже большие мальчики, и сами способны решать свои проблемы, пожала плечами Поппи. В чем Нарцисс Фрай просветили бы Гермиону? Во всем. Это магический мир, Сев. Тут действуют совсем другие законы в высшем обществе, если ты в курсе. У Макглов такого сейчас нет. Я кивнул, пока еще не совсем понимая, куда она клонит. Так заведено, что многие решения здесь принимаются без твоего ведома и согласия. Все идет на откуп главе рода. Несмотря на то, что эта девочка родом совершенно из другого мира, она многие правила, как законные, так и негласные, знает гораздо лучше, чем многие аристократы. Это был тонкий намек, я виновато опустил глаза. Ну да, наше первое знакомство с Поппи состоялось при обстоятельствах, когда меня за шпану уличную можно было скорее принять, чем за последнего представителя одного из великих родов. А впрочем, зачем мне во все эти нюансы вникать, если у меня есть куча гоблинов и Аберфорд? Правда, у нее с этими домовиками немного не срослось. Наверное, это от того, что рабство у Макглов давно уже не в моде. Да не суть. Если бы вы с ней просто поговорили, объяснили ситуацию и, грубо говоря, поставили перед фактом, она бы смирилась. Девочка умная, я еще раз повторяю. Более того, Гермиона сделала бы все, чтобы начать испытывать к Рею как минимум симпатию. Она не допустила бы, чтобы погиб человек, которого она могла бы спасти. Хотя, учитывая, что ты мне рассказал про Рождество и то, что сны с участием Рейнарда буквально сводят девочку с ума, все было бы хорошо. Вот, просто так, взяла бы и смирилась. Я саркастично посмотрел на медведьму. А почему бы и нет? Потому что она Гриффиндорка до мозга костей. Ты не думала, что как бы она ни относилась к Рею, она может просто встать на дыбы, воспринимая все это как принуждение? Но попробовать-то можно. Поэтому прекращай свои ментальные опыты и просто поговори с ней, а не веди себя как обидевшийся маленький ребенок. Я не веду себя как ребенок. Я говорил это отстранено, думая, что возможно Поппи права, а может и нет. Мне нужно принять решение и, скорее всего, это нужно будет сделать сейчас. Ну да, разумеется, вы все как дети. Рейнарда я понимаю и ничего про него не говорю. Шагнуть за грани и вернуться без последствий, тяжело даже такому сильному юноше, как он. Но ты, Северус, ты меня удивляешь. Гораздо проще идти путем в несколько лет, чем хотя бы попытаться пойти другим, который поставил бы точку за 30 минут. Не уверен, начал думать я, разумеется, вслух. Грингер будет нужна Поттеру, а если она будет задумываться о том, что где-то там у нее в принципе уже есть муж и фактически безбедное будущее, вряд ли девочка пойдет на риск. Хотя, возможно, она выберет друга, предпочтя его тому, о ком знает только гадкие истории. Да и Рей этого не одобрит. Я даже знаю, что он скажет. Мне сначала живым из этой мясорубки нужно выйти, а потом уже думать об остальном. Он мне это уже говорил, когда в больничном крыле валялся. А тогда, было бы все проще в несколько сот раз, если бы в начале того года все решилось. Поппи, где же ты раньше была? Я принял решение. Не знаю, верно ли, но на данном этапе необходимое. Прости, Грингер, но я буду править тебе память так часто, как это будет необходимо. Но обещаю, когда придет время, ты все вспомнишь. Меня посетило чувство некоторого облегчения, которое приходило ко мне всегда, когда решение спорной проблемы уже принято. Всегда здесь, и если бы вы чаще обращали, профессор Снейп, свое драгоценное внимание на меня, многое было бы проще. Что ты там говорил о мясорубке, в которую попадут Мальсибер и Поттер, и будут находиться в смертельной опасности? Она не отводила от меня взгляд. Я не могу ничего сейчас тебе рассказать, но уверен, что в скором времени ты все узнаешь. Я так полагаю, убийство моей персоны отложено на неопределенный срок? Я улыбнулся. Думаю, да. Хотя, не совсем. Северус, перекрой Грингер почту, а то в следующий раз ей могут прислать бомбу. Собирать в стаканчик то, что от нее останется, это в ваши планы явно не входит. Да кто в здравом уме пошлет что-нибудь серьезное в школу? Есть сумасшедшие. Ты начальник отдела тайны или полы там подметаешь? С угрозой проговорила медведьма. Полы в отделе подметал Руквуд. А вот лорд почему-то думал, что он полон ценной информации. Не буду я почту перекрывать, пускай сама разбирается. Я махнул рукой. Может, впоследствии будет продумывать каждый свой шаг. А говоришь, что не ребенок. Прекращай обижаться неизвестно на что. Откуда она могла знать, что тогда к ней Рейнард подходил? По запаху должна была определить, что ли? И то, что Мальсибер себя под удар тогда подставил, не ее вина, а собственная глупость. А, может быть, он просто перегорел, устал от всего этого? В ее голосе послышалась грусть. Нет, Поппи, не устал. Как там говорит Лекс, у него сейчас шоры на глазах. Но мы с Малфоем будем рядом и, надеюсь, предотвратим взрыв. Все-таки прекрати это, Северус. Девочка и после твоего кружка дополнительного чтения поняла, что крам ей не пара. Я не перекрою почту, настаивал я на своем. Я могу устроить только проверку, Поппи, чтобы ничего на нее больше не высыпалось, не вывалилось и не вылетело. Тебя это устроит? Да. Она отстранено на меня посмотрела. Плох тот начальник, который теряет лучших и близких своих сотрудников, Сев. Сделай все, чтобы из той мясорубки, про которую ты говорил, вы все вышли живыми, она проговорила тихим голосом и, не оглядываясь, вышла в палату. Прежде чем идти к крестному, я нашел Драка. Нужно разобраться с его памятью, пока все не завертелось, и я просто не забыл про него. Блок получился мощным. Даже не знаю, насколько сильным должно быть потрясение, чтобы он слетел самостоятельно. Забывший все хорошие Драка стал абсолютно невыносимым. Единственное, что он помнил и что доставляло ему радость, это клык. Но здесь пришлось постараться, чтобы объяснить, а почему собственно его собака живет у Хагрида. Одно радует, он перестал обращать внимание на Грингер. Но ничего, когда все закончится, ты все вспомнишь. Похоже, я сам начал забывать, что ты не мой крестник. Драко, а каким образом профессор умудрился, находясь в коме, снять с тебя блок? Ты ведь сейчас все помнишь? Тихо спросила Гермиона. Я сам вспомнил, но, Гр, то есть Мальсибер, все-таки существуют очень большие потрясения. Кончина лорда, например. Кстати, да, почему вы, два балбеса, не обратились за помощью к нам? С угрозой в голосе прошептала Нарцисса. Мы не думали. Ах, вы не думали. Заварить такую кашу, а думать-то не нужно при этом. Нарцисса, успокойся. Это ярко представленный шовинизм и сексизм, с улыбкой проговорила Эйлин. Сексизм, значит, то есть, ты дорогой, хочешь сказать, что к моему мнению никогда прислушиваться не стоит. Умная мысль женщины, это как атавизм, в природе не существует, продолжала заводиться миссис Малфой. Сесси, ну что ты так сразу, Люциус вообще тут ни при чем, это сугубо моя ошибка и заблуждение, попытался вступиться за своего друга Мальсибер. Нет, Рей, когда мужику нравится девушка, у него мозг атрофируется за ненадобностью. Рей сочувственно посмотрел на Малфоя. Мол, я честно попытался перевести удар на себя. Нарцисса, Люциус же не считает, что ты глупая. Правда, Люциус? Ласковым голосом спросила у Малфоя Эйлин. Тот усердно закивал. Ну вот, видишь, ты же слышала, это Сев все решил, а он при принятии какого-либо решения больше не отклонялся от однажды выбранного курса. Ты же его знаешь. Просто, в этой ситуации он действовал слегка алогично. Слегка алогично, да я посидела, когда мы вокруг Гермионы носились в Мэннере. Поженили бы их год назад, и проблем бы меньше было. Это вы сейчас о чем? Спросил разъяренную Нарциссу Кингсли. Ни о чем, Перси, читай. Глава 34. Барти Крауч-старший. Визит к Альбусу за воспоминаниями я решил не откладывать. На вопрос, зачем нам это нужно, я ответил словами Рея. Ты можешь просто показать нам суды, не задавая вопросов, или ты откажешь мне в моей невинной просьбе? Нет, конечно, зови своего чистильщика, а я пока воспоминания солью в думосбор. Пока я бегал за Реем, Крестный приготовил все для просмотра. Мы, все втроем, не откладывая дело в долгий ящик, нырнули в омут. Первым воспоминанием по списку был суд над Каркаровым. Рей сказал, что никакого практического интереса к этому делу он не испытывает. Так, захотелось посмотреть, как вел себя предатель предателей. Зал в воспоминаниях был старым, до реконструкции, которую тщательно провела моя служба безопасности, идеально приспособив его для проведения тренировок как индивидуальных, так и групповых. Каркарова ввели дементоры. Выглядел он, прямо скажем, не так, как сейчас. Скорее, он был больше испуган, чем изможден. Мальсибер с любопытством и какой-то зловещей улыбкой досмотрел шоу до конца, но затем встрепенулся и прокрутил воспоминания еще раз, теперь вплотную подойдя к Краучу и не сводя с него взгляд. Мы с Эльбусом переглянулись, но решили не мешать ему. Перед началом допроса Рей бегло посмотрел на Грюма и, обернувшись к нам, произнес: «Его действительно собирался отпустить именно Крауч?» «Да, это была его идея. Я тебе мало того скажу, он в короткие сроки сделал ему болгарское гражданство и порекомендовал его на пост скоропостижно скончавшегося до этого директора Дурмштранга». «Угу», Рей вновь от нас отвернулся. «Ты не знаешь, зачем ему это?» — шепотом спросил меня Альбус. «Он сказал, что должен составить психопортрет Крауча». «А он умеет?» — с любопытством спросил меня Крестный. «Говорит, что целый год проработал в магловской полиции. Там им составлением психотипов весь мозг проели. А что его туда занесло, не знаю. Но в десятый раз задавать этому человеку один и тот же вопрос, думаю, как-то неудобно», — шептал я на ухо Дамблдору. «А что его спрашивать? У него универсальный ответ на все. Вечно говорит, что кушать хотелось». Мы прыснули. Мальсибер медленно повернулся и выразительно посмотрел на нас. Поняв, что это просьба заткнуться, мы замолчали. На время. Какой умный вид. Северус, когда он учился, на его лице интеллекта было меньше. Директор видел эти воспоминания не один раз, а просто так стоять ему было явно скучно. Еще раз заикнешься про улицу. Ну что ты сразу-то так, что, обратить внимание на положительные изменения твоего друга нельзя? Да заткнетесь вы уже или нет, подойдите сюда, — раздраженно проговорил Рей и снова повернулся к Краучу. Смотри сюда, — он ловко перемотал воспоминания на вступительную речь Крауча. — Почему он владеет думосбором на том же уровне, что и мы с Крестным? Вот, он обращается к Каркарову. Видите, на лице никаких эмоций, абсолютно. Вот, следующий кадр, он перемотал несколько вперед, снова та же железная маска, без эмоций. А вот первые признаки удивления, на миг, не больше. Следующий кадр, я не выдержал и проговорил: где ты этому научился? Чему научился? Непонимающе посмотрел на меня Мальсибер. Так думосбором управлять, не тебя одного этот вопрос интересует, Сев. И, пожалуйста, не говори мне, мой мальчик, что тебе кушать хотелось, — заинтересованно проговорил Альбус. Да что вы как дети, инструкцию хоть раз откройте и почитайте, там все написано. Смотрите, вот Каркаров произносит: триверс. Приглядитесь, он кивает немного, до этого момента все идет по сценарию. Сев, это спектакль. Если приглядеться к Игорю, то можно увидеть, как тот судорожно пытается подобрать слова. Я не спорю, этот человек труслив, но он никогда не мямлит. Это фарс, шоу для собравшихся. Но, смотри, вот сейчас, следующее имя, которое произносит Каркаров, мое. Посмотри сейчас, видишь, Крауч этого не ожидал. Судя по описанию моих подвигов, Каркаров перепутал меня с Малфоем. Но не это важно. Смотри, как свело у Бартискулы на несколько секунд. Он в бешенстве. Крауч до этого момента не знал про меня. Этот спектакль предназначен только для одного. Озвучивание, в конце концов, имени Руквуда. Ах, как так, в отделе тайн работает пожиратель. Потому что смотри теперь сюда. Игорь произносит имя Руквуда, и никаких эмоций. Потом Крауч зачем-то говорит, что поймал меня. Смотри, он сжал кулак, его это оскорбило, что какой-то малолетний пацан его провел и ушел от его правосудия. Я готов поспорить, что именно сейчас он вбил себе в голову, что пожиратель смерти Мальсибер в скором времени сядет. Это как вызов самому себе. Какого числа было это заседание? Где-то в середине декабря, — задумчиво проговорил Альбус. Декабря. Постановление о моем аресте и письмо о моем задержании пришло в середине февраля. То есть, ты хочешь сказать, что вас развели, поэтому Каркарову и дали вольную, отправив подальше из Британии. Потому что Руквуда не знал в круге никто. Его вообще не было в круге, — я говорил равнодушно, а мой мозг в это время напоминал макдловский компьютер, перелопачивая огромное количество информации. Я никогда не интересовался этими судами. В это время у меня было более интересное занятие. Я охотился на разве. А что ты скажешь про то, как Игорь выкрикивал имя Северуса? С любопытством проговорил Альбус. Ничего, это тоже план сценария. Смотри, Крауч перебивал его сразу, как только Игорь начинал говорить лишнее. А тут, дал выслушать. Потом с нескрываемой скукой послушал Дамблдора, и только после этого, отправил Каркарова в камеру. То есть целью озвучивания именно имени Сева было. А давайте мы все дружно посчитаем, что у директора не все в порядке с головой, раз он ударился в старческий маразм. Это выглядело так со стороны, огорчено проговорил Крестный. Ага, хором сказали мы. Затем я взял слово. А знаешь, Альбус, когда это закончилось? Когда Алексу вся эта показуха надоела и он надавил на Крауча. Алекс отдал ему Руквуда, который один хер ничего не знал. А про меня Крауч остался в блаженном неведении. То есть, про то, что Северус Снейп имеет хоть какое-то отношение к отделу, по сути, не знает никто. Он предательный человек, которому почему-то доверяет директор Хогвартса. Крестный, ты даже не представляешь, какую услугу ты всем нам оказал. Крауч копал под отдел, сука, точнее под Алекса. Еще одной целью всех этих показательных судов было скинуть начальника отдела тайн, который очень сильно мешал Краучу. Давайте смотреть дальше. И я начал еще более внимательно следить за меняющимися картинками. Суд над Бэгманом Рей никак не прокомментировал, только махнул рукой. Потом, так потом, мы особо не настаивали. Это заседание не волновало меня. Я нашел взглядом сидящего в зале Алекса и теперь наблюдал за его реакцией. Как же тяжело было видеть его живым. Над Бэгманом он только посмеивался. Но вот настала очередь суда над четверкой пожирателей. Милтон подобрался. На семейство Краучи он не обращал никакого внимания. Алекс смотрел только на Беллу. Мое внимание просто разрывалось между Алексом, Беллой, Краучами и мешавшим мне Альбусом. Крауч-старший, если честно, меня мало волновал. Поэтому я плюнул на него. Все равно Рей доложит о своих наблюдениях. При первом просмотре Мальсибер пристально смотрел за сыночком, затем внимательно наблюдал за отцом. Потом еще несколько раз. Альбус от нечего делать пытался вызвать меня на разговор, периодически выводя Рея из себя. Спокойным он стал. Лекс, ну-ну, что тогда будет, когда он окончательно придет в себя? Меня слегка передернуло. Двух импульсивных друзей моя психика явно не выдержит. Я уже выяснил все, что мне было нужно, и негромко разговаривал с Крестным, когда, наконец, Рей перестал дергать туда-сюда картинку и подозвал нас ближе. Если вы будете и дальше так себя вести, я попрошу вас оставить меня одного. Я не могу сосредоточиться на деле, постоянно отвлекаясь на вашу бубнишку, буркнул Рейнард. А ты не слушай, с улыбкой проговорил Альбус. Как вас можно не слушать, если вы постоянно перемываете мне кости? А ты не прислушивайся, ехидно поддержал Крестного я. Я вас по углам расставлю. Взрослые люди, а так себя ведете. Сев, слушай, может, все-таки это было неплохой идеей, назначить его на место преподавателя защиты, задумчиво произнес Альбус. Ага, ты тоже заметил, что у него проявляются задатки педагога. Как мы вместе школьников выстроим, мечтательно заявил я. Да идите вы, вспылил Мальсибер. Я ликвидатор, а не педагог. Ладно, не заводись. Что ты там нашел? Смотрите, вот вводит Барти. Реакция отца на это действо ненормальная. Какое-то торжество, я до конца не понял. Здесь буду краток. Он всегда заглушал своего сына и ни разу не обратил своего внимания ни на Барти, ни на свою жену. Именно в этом деле он показывает свою власть. Он как бы говорит: смотрите, люди, я переступлю через любого, кто будет мне мешать. Бойтесь, ведь вы видите, что я не пожалел своего собственного сына. Разве вы думаете, что я смогу пожалеть кого-то еще? Но зачем эта демонстрация? Тихо спросил Альбус. А вы что, этого не заметили? Тут не нужно быть ясновидящим и высококлассным психологом, чтобы это понять. Я заметил, Рей, но у меня есть данные, которых нет у тебя. Выскажи свое мнение, а потом я скажу тебе, как было на самом деле. Это демонстрация силы. Силы и власти. Этому человеку наплевать на остальных. Главной его целью было быть на голову выше, чем остальные. Сейчас аналогия пришла. Не судите строго, но... Мальсибер задумался. А я уже знал, что он хочет сказать дальше. Если говорить грубо, это лорд, отличие от которого только в наличии законной власти. Неважно, какие цели они преследуют, Но сходство в том, что оба хотят находиться над всеми, распоряжаться чужими жизнями и иметь существенную власть. Но он слабее лорда и начал карабкаться вверх только после его падения. Помните суд над Бэгманом? Его просто корежило, что какой-то спортсмен известней, чем он, что ему многое прощается, только потому, что он звезда. Он негодовал. Этот человек признает только силу. А теперь посмотрите на него, когда к нему обращается Белла. Страх. Только сейчас он понял, что если лорд действительно воскреснет, то пощады не будет. Он жаждет власти, но он трус. Он может действовать только силой и давлением. Но он боится еще большей силы, особенно, когда она не на его стороне. Мальсибер задумался вновь и спустя несколько минут проговорил. Я знаю, что он сделает сейчас. Он придет к Дамблдору. Он испуган. Испуган своей беспомощностью, поэтому будет искать защиту под крылом более сильного мага. А про какие сведения ты говорил? Рей посмотрел на меня. Я задумчиво обвел глазами зал, застывший как в стоп-кадре макдловского кинофильма. Подошел к скамье, на которой сидел Алекс. Сел рядом с ним. Рей, ты прав. Во всем прав. Но ты не знаешь одной вещи. Вся эта демонстрация силы и власти, вся эта игра велась фактически для одного зрителя. Я кивнул на Милтона. Крауч-старший хотел стать министром, и у него были очень большие шансы на этот пост. Алекс был категорически против. Все эти суды велись с одной целью – убедить главу отдела тайн, что он будет лучше, чем его ближайший конкурент. Или, если не получится убедить, попытаться сбросить его вниз. Поэтому Каркаров и акцентировался на никому не нужном Руквуде. Вот только именно здесь, на суде над собственным сыном, он совершил ошибку. Он упивался своей властью, но не смог скрыть своей боязни той же Беллы. Крауч отправил собственного сына в Азкабан, и в этот момент проиграл. Посмотри на Алекса. Он уже принял решение. Министром стал Фадж, а Крауча слили в какой-то заштатный отдел. Суд над Мальсибером и Люциусом – это уже попытка уцепиться за соломинку. Я устало поднялся и подошел к Рею. Тебе не нужно было демонстрировать столь выдающиеся знания и наблюдательность перед непосредственным начальником. Я улыбнулся. Инициатива. Она ведь девка с придурью, всегда так и хочет напрячь инициатора. Рей уставился на меня. А что ты хотел? У нас никто, по сути, не умеет заниматься следственными действиями. А служба безопасности уже давно стала единой под руководством Ивана. И твое шило в одном интересном месте будет всегда при деле. Меня мало волнует Крауч. Считай, что его уже нет. Меня больше беспокоит наша несравненная Беллатрикс. Ты обратил внимание на то, как уверенно и спокойно она говорила о возвращении своего лорда, как будто констатировала факт. Ей лорд доверил хранение одной из своих игрушек, и она достаточно умна, чтобы понять, что же находится сейчас в ее сейфе. Рей, Белла знает про крестражи. Меня она почему-то недолюбливает, так что на тебя возлагается основная задача в круге, это Белла. Она будет знать о планах лорда гораздо больше, чем все мы, гораздо. Делай что хочешь, но она должна будет делиться с тобой хотя бы частичками информации. Рей прикрыл глаза и как-то обреченно кивнул. А сейчас, давай досмотрим до конца и подумаем, что будем делать с Краучем-старшим. Рей еще раз кивнул. Следующим был суд над Малфоем. Рассматривал дело, как и все предыдущие, Визингомот в полном составе. В зал гордо вошел лорд Люциус Малфой. Напудренный, выбритый, выглаженный и такой гордый, что нас сразу пробил смех. Шел он, как ни странно, один без сопровождения дементоров и каких-либо других видов стражи. Мы удивленно переглянулись. Альбус сделал знак, что все будет объяснено в дальнейшем. Никакого чисто практического интереса к этому заседанию у нас не было, и мы просто наслаждались. Малфой выводил из себя всех, но делал он это так изысканно, что не восторгаться им было просто невозможно. «Почему подсудимый без охраны?» – сразу закричал Крауч, как только Малфой появился в зале. «Согласно статье 25 части 4, пока моя вина не доказана, и я прошу это подчеркнуть, не доказана в полной мере, взятие меня под стражу считается незаконным, не так ли?» Надменно проговорил Малфой и направился к центру зала, гордо сев на предназначающийся ему стул и совершенно не обратив внимания на приковавшие его цепи, Люциус пристально посмотрел на Крауча. Председатель отвел взгляд и начал кричать уже на своего секретаря. «Ты что молчишь? Давай, зачитывай обвинение. Вы что-то слишком разволновались, мистер Крауч. «Может, выпейте успокоительного?» – заботливо предложил Малфой. Все в зале начали переглядываться. Такого поведения от пожирателя смерти они явно не ожидали здесь увидеть. «Лорд Люциус Малфой, вы обвиняетесь в преступлениях, связанных с действиями Тома Риддла. Согласно показаниям свидетелей, вас видели неоднократно в составе так называемого ближнего круга. Простите, но вы не можете уточнить, кто такой этот Том Риддл», – перебил секретаря Малфой. «Я, если честно, совершенно не знаю человека с таким именем. Не притворяйся», – вновь завопил Крауч. «А что он орет на Малфоя постоянно?» – с улыбкой поинтересовался Мальсиберу Альбуса. «А это не первое заседание. В предыдущий раз он так вывел Барти из себя, что тот приговорил к поцелую людей, которые этого явно не заслуживали», – пояснил Альбус. «А-а, он это может. Том Марвала Риддл или тот, кого нельзя называть, по мнению ваших бывших коллег, а кого нельзя называть. Знаете, весь прошлый год я провел в Германии и совершенно отстал от проблем магической Британии, а моими коллегами были маглы и гоблины. Вы что, считаете, что я мог находиться в сговоре с маглами? Я не ослышался, я подам апелляцию в административные инстанции за оскорбление чести и достоинства. У тебя метка на руке, пожиратель. Ты считаешь, что можешь ломать перед нами комедию?» «Это...» Малфой закатал левый рукав и обнажил предплечье, выставляя на обозрение мертвую метку. «Это ноу-хау магловского мира. Где-то неделю назад, при заключении одного очень важного договора с австрийскими партнерами, мы, каким-то образом, вступили в местный байк-клуб». Малфой нахмурился. «Правда, я не помню, когда именно мне нарисовали это украшение». В зале послышались смешки. «Клоун, это метка темного лорда», — тихо проговорил Альбус из воспоминаний. «Темного лорда, так бы сразу и сказали», — обиженно проговорил Малфой. «Лорд Малфой, лорд Люциус Малфой, что за неуважение?» «Лорд Люциус Малфой», — скрипя зубами, вновь начал зачитывать обвинение секретарь, — «согласно сведениям, поступившим от свидетелей, вас видели в так называемой свите того, кого нельзя называть, в которой вы были одним из приближенных лиц». «В каком году?» — вновь перебил секретаря Малфой. «Что, простите, в каком году меня видели в свите темного лорда?» Секретарь начал быстро шелестеть бумагами, выразительно косясь в сторону Крауча, который от бешенства не мог вымолвить ни слова. «В деле об этом не сказано. Правда, никто не помнит год, ну, хотя бы приблизительно, может, это 1975-й, на автомате повторил секретарь. «Действительно, в 1975 году, как вы выяснили в ходе данного следствия, я находился под влиянием лорда. Одним прекрасным летним днем, я повстречался в косом переулке с темным лордом. Тот, оценив мое положение в магическом мире, предложил мне примкнуть к нему. Я тогда заинтересовался. Ну, а что, молодой, неопытный и пытливый ум ищет приключений, и я согласился обсудить с ним его предложение. Скорее, задница», — прохрипел, ухмыляясь, Грюм. «Ну, зачем так грубо? Так вот, мы назначили встречу в моем поместье. Я его выслушал и согласие на совместную работу не дал, но предложил ему погостить в Мэнере. Темный лорд с сестрой моей жены и ее мужем немного у меня загостились. Когда нарцисса намекнула мне, что пора бы уже и выгонять гостей, темный лорд под заклятием Империус принудил меня к сотрудничеству и получил наше согласие на свое временное поселение в моем доме», — продолжал ломать комедию Люциус. «Какой Империус? Согласно нашим данным, заклятие Империус не действует на род Малфоев», — вновь сорвался Крауч. «Вы хоть представляете, какой мощный Империус у лорда?» — пробормотал Малфой. «Это правда, мистер Крауч», — встал со скамьи Алекс. Все это время он улыбался и позволял Краучу самому рыть себе яму. «Я подавал вам списки тех, кто служил тому Риддлу не по своей воле. Лорд Малфой в этом списке находится под вторым номером. Так, если вам все известно, зачем вы меня здесь задерживаете?» Люциус продолжал держать марку, но я достаточно знал своего друга, чтобы понять. Только неимоверная выдержка не позволила ему вырваться из цепи и не начать трясти Алекса с воплем, откуда он взял эту чушь про принуждение. «Согласно сведениям, предоставленным суду, вы участвовали в рейдах и приносили вред маглам», — продолжал следовать инструкциям бедный секретарь. «А вот это наглый поклеп. Я принимал участие в рейде всего лишь единожды, но обстоятельства этого рейда, насколько я понял, известны Аврорату. Мистер Грюм самолично вызволял с той поляны своих авроров». Люциус все-таки сорвался. Новость о том, что он был под каким-то заклятием и действовал не по собственной воле, заметно выбила его из колеи. «Тебя там не было. Вновь встрял Грюм. «Конечно, меня, мистер Грюм, вы там не обнаружили только по единственной причине. Я был в состоянии уйти раньше, чем вы появились. Ты лжешь. Хотите проверить, Люциус?» Прикрикнул на него Альбус из воспоминаний. «Может, хватит уже? Тебя, между прочим, обвиняют в страшных преступлениях, а ты ведешь себя как шут. Директор Дамблдор, я, как вы все видите, добровольно иду на сотрудничество, а вы кидаетесь голословными обвинениями. Это никогда не закончится», — проговорил Алекс, улыбаясь. «Я очень хорошо знаю эту улыбку. Крауч не просто вырыл себе яму, но и начал в нее закапываться, проигнорировав документы, предоставленные отделом тайн. Выношу вопрос на голосование. Кто за то, чтобы признать лорда Малфоя виновным в предъявленных ему обвинениях?» Вверх взмыла только одна рука, которую поднял Крауч. «Кто против?» Единогласно. Цепи на кресле пришли в движение и освободили Люциуса. Малфой встал и гордо направился к двери. Проходя мимо председателя Визингамота, он совершенно серьезно проговорил, глядя прямо в глаза Краучу. «Прежде чем пытаться обвинить британского лорда и не выставить себя при этом на посмешище, нужно быть абсолютно подготовленным, а не опираться на неполные свидетельские показания предателей. Перед тем, как выйти, Малфой обернулся и внимательно посмотрел на Милтона. Тот также разглядывал Люциуса, насмешливо улыбаясь, а в зале стояла абсолютная тишина. Картинка немного изменилась. Алекс вышел из зала вслед за Малфоем. Теперь заседание продолжалось без начальника отдела тайн. Крауч, проводив взглядом Милтона, заметно оживился. Буквально через минуту, после того, как из зала суда вышел Люциус, дверь отворилась и в зал вплыли дементоры, таща за собой высокого темноволосого юношу. Рей, бросив взгляд на вход, шарахнулся и быстро отвернулся. Затем, пересилив себя, посмотрел на вошедшего. «Я сам достаточно долго не мог понять, это мое воображение так надо мной смеется или зрение издевается». Парень был копией Мальсибера. Те же черты лица, то же телосложение, даже походка та была практически идентичной. Только левая половина его тела была покрыта глубокими свежими ожогами. Я подошел к нему и внимательно пригляделся. Глаза. Единственным существенным отличием были глаза. Темно-карие, непонимающие, испуганные. У Рея в глазах никогда не было страха. Ни в школе, никогда я видел его в круге, ни сейчас. Крауч встал со своего места и со злорадным торжеством начал говорить, подождав, пока пленника прикуют к стулу. «Рейнард Мальсибер, вы доставлены на заседание Визингамота, чтобы ответить на предъявленные вам обвинения, связанные с вашей деятельностью, как пожирателя смерти». «Я не Мальсибер», — закричал парень. «Я, не он. Почему вы мне не верите? Ваша личность была подтверждена. Вы ошибаетесь. Меня зовут Доминик Дивис. Я работаю в отделе».